делает взгляд удава страшным? Продолжал задумавшийся свои наблюдения. Полное отсутствие мысли. В сущности, что такое удав? Удав — это ползающий желудок. «Учитель, он уже совсем близко!» — крикнул в ужасе возжаждавший. «Прыгай в сторону!» «Ничего, я успею», — отвечал задумавшийся и продолжал наблюдать за удавом. Удав наползал, сосредоточив все свои силы на священном ритуале гипноза, то есть стараясь не спускать с кролика глаз. Но на этот раз все происходило как-то необычно, странно. Нервы молодого удава были слишком напряжены. Обрабатываемый кролик вел себя оскорбительно, и, главное, от него шла утечка информации и куда, в сторону кролика, даже не находящегося в сфере обработки. Такие ляпсусы великий питон никогда не прощал. Молодой удав сейчас так жалел, что пустился на эту авантюру, ничего себе верняк. Так ненавидел этого глашатая, но ничего не поделаешь, теперь уже отступать было поздно. «Слушай меня», — продолжал задумавшийся спокойным голосом. «Я полностью в сфере лжегипноза. Я ничего не чувствую, кроме его дыхания. Правда, достаточно зловонного. Я полностью владею своими чувствами и конечностями. Моя речь с научной точки зрения должна служить доказательством моей полной вменяемости. Запомни это на случай, если король объявит все, что я говорю, гипнотическим бредом. Сейчас я произведу ряд действий в заранее мной уже предсказанной последовательности. «Скорей, учитель, скорей!» — крикнул возжаждавший от нетерпения, подпрыгивая на месте. Удав уже был на расстоянии одного прыжка и тревожно прислушивался к словам задумавшегося. Несколько раз он уже порывался ответить на его оскорбление, но строгие обычаи соплеменников запрещали заговаривать или вступать в дискуссию с обрабатываемым кроликом. «Итак, я сейчас шевельну правым ухом», — сказал задумавшийся. «Потом левым, потом обоими сразу, а потом три раза фыркну с равными промежутками между каждым фырком». И вдруг удав, покрываясь холодным потом, с ужасом заметил, что правое ухо обрабатываемого кролика приподнялось и шевельнулось. И тут он сам, нарушая священный ритуал, перевел взгляд на левое ухо, которое тоже как-то задумчиво приподнялось и как-то укоризненно шевельнулось. Хотя он изо всех своих гипнотических сил приказывал и даже униженно умолял кролика не шевелиться. После этого, к полной панике удава, оба уха шевельнулись одновременно, и, согласно собственному предсказанию, кролик начал фыркать. И тут нервы молодого удава не выдержали. «Я не могу так работать!» — крикнул он. «Что ты фыркаешь мне в лицо? Что ты ерзаешь ушами, разговариваешь?» «Все правильно! Победа! Победа!» — крикнул возжаждавший, приплясывая и хлопая лапками. «Ты все сделал точно, только фыркнул четыре раза!» «Последний раз я чихнул», — поправил его задумавшийся. По голосу его видно было, что он сам доволен проделанным опытом. Очень уж от него воняет. Кстати, не исключено, что на этом основана легенда о гипнозе.